В любом случае это очень дорогая вещь. А как у вас тут добывают огонь простые люди? Полюбопытствовал я. Кремень, огниво и очень много свободного времени, ответила фея. Вот так, по щелчку его могут создавать только маги, либо владельцы магических артефактов. Ну еще гномы, признанные повелители огня, добавила она, подумав, ведь все их изобретения основаны на его силе. И сколько может стоить эта зажигалка? Я внимательно посмотрел на Лиру. Вопрос не в том, сколько она стоит, а в том, за сколько мы сможем ее продать, весело ответила фея, и весело закружилась, раскидывая вокруг себя разноцветные блики. Пойдем к торговцам магическими артефактами, они смогут дать хорошую цену. Маленькая ягоза вновь уселась мне на плечо. Мы вышли из-за стенда и направились вглубь рынка, в поисках магического павильона. Я прибирался сквозь разношерстную толпу, вдоль прилавков, заставленных самыми разнообразными товарами. Мое воображение поражали стенды с блестящими доспехами, больше похожие на ювелирные украшения, чем на латы. Стоящий рядом, приземистый, бородатый гном, держа в руке сверкающий клинок, изгибал его во все стороны, демонстрируя высококачественную сталь, высокому мускулистому воину в кожаном доспехе, с торчащими клыками и узкими красными глазами. У витрин, закрытых стеклом, на которых были выставлены драгоценные украшения невиданной красоты и изящности, бросающие во все стороны нестерпимый блеск самоцветов, стоял паланкин, который держали на могучих плечах четыре здоровенных минотавра. Сквозь полупрозрачный шелк я разглядел силуэт его прекрасной хозяйки, которая внимательно разглядывала витрину. Длинные прилавки с экзотическими специями и ряды, наполненные одуряющим ароматом фруктов, были полны покупателей, которые яростно торговались с темнокожими, бородатыми продавцами в цветастых халатах и диковинных тюрбанах. Местные модницы восхищенно ухали в шатрах, где на подставках висели самые разнообразные ткани, всех цветов и оттенков, по соседству с драгоценными мехами, искрящимися на солнце. Под знойными лучами блестели и оплывали пирамиды из сладостей и десертов, и местная шпана, состоящая из полуголых сорванцов, вертелась рядом, нервируя толстого темно-коричневого гиганта, хозяина сладкого павильона. Рыбные ряды, серебрящиеся от чешуи, благоухали ароматами морепродуктов, лежащих на металлических прилавках, и поражали разнообразием рыбы, огромных крабов и раков, и каких-то диковинных глубоководных моллюсков, которым я не смог подобрать название. Ветерок доносил от мясных рядов умопомрачительный запах мяса, готовящегося на углях. Я вновь сглотнул слюну. За последние три дня я не ел ничего, кроме фруктов и орехов, и мой желудок громко заурчал, требуя тарелку супа или кусок сочного мяса. Колдовавший над мясом тип, в заляпанном фартуке, синеватый торс которого густо покрывала затейливая татуировка, удивленно поднял остроухую голову. Увидев во мне потенциального клиента, он оскалил в улыбке желтоватые клыки и сделал приглашающий жест мускулистой рукой, в которой был зажат здоровенный мясницкий тесак. Кивнув в ответ, я опустил глаза и поспешил дальше. Проталкиваясь сквозь голдящую толпу, я бережно прикрывал рукой мою маленькую спутницу, нежно прижимая ее ладонью к груди. «Ну-ка, выпусти меня, я осмотрюсь», — потребовала Лира. Я поднял ее над головой, и сверкающая фея поднялась в воздух, и, взлетев над шумящей толпой, зорко осмотрелась по сторонам. Через мгновение она плюхнулась мне на плечо. «Нам туда», — сказала она мне в ухо, и, махнув своей крохотной ручкой, указала направление. Выбравшись из давки на относительно свободное пространство, я увидел в конце торгового ряда большой цветастый шатер, исписанный загадочными знаками. Над его входом висели жуткие композиции, изготовленные из зубов, когтей и перьев неизвестных мне животных. Ветер покачивал связки крохотных черепов, которые сталкивались между собой с сухим треском. Посередине входа висела большая, высушенная, черная лапа неизвестного чудовища, снабженная острыми серпообразными когтями. Подойдя к входу, я осторожно заглянул в темное нутро шатра. «Есть кто живой?» – негромко произнес я. Внутри царил полумрак, создаваемый мягким светом свечей, парящих под потолком. Воздух был наполнен терпким ароматом древних книг, трав и неизвестных благовоний. У стен стояли жаровни, из которых тонкой змейкой поднимался ароматный дым. Стеллажи с полками были заполнены амулетами и талисманами, древними книгами, пыльными фолиантами, кристаллическими шарами и таинственно светящимися флаконами с зельями. Задняя стена была занята массивным стеклянным шкафом, в котором сияли самые редкие и ценные артефакты. Волшебные жезлы, сверкающие драгоценными камнями, манускрипты с неизвестными письменами и другие загадочные предметы, тускло светящиеся в полумраке. В дальнем, самом темном углу стоял небольшой шалаш, покрытый звериными шкурами. В центре помещения стоял узкий длинный прилавок из темного дерева. На нем разложены предметы для особого внимания покупателей, разнообразные обереги на кожаных и веревочных шнурках, кольца с гравировками, большая латунная миска, в которой тускло поблескивали медные монеты. Рядом стояло множество крошечных коробочек и шкатулок с порошками и снадобьями. За прилавком виднелась фигура, одетая в вытертый парчевый халат изумрудного цвета, низкорослый, сутулый, с большой остроухой головой, на которой блестела обширная плешь, окруженная по бокам длинными, спутанными, седыми волосами. Гоблин был очень стар, его серое лицо прорезали глубокие морщины, крючковатый нос был загнут к острому подбородку, на котором росла клоками редкая седая бороденка. Из-под тонких землистых губ торчали сточенные желтые клыки, и только пронзительные, ярко-зеленые глаза, наполненные мудростью и скрытой силой, сверкали из глубоких впадин под кустистыми седыми бровями. Высохшими, жилистыми руки с длинными желтыми когтями он упирался в прилавок. «Проходите, молодой господин», голос гоблина был низкий и хриплый. «Чем я могу вам помочь?» Он пристально уставился на меня изумрудными глазами. Я огляделся по сторонам, собираясь с мыслями. Тем временем Лира слетела с моего плеча и принялась с любопытством кружиться по шатру, с интересом разглядывая диковинные предметы. От обилия тяжелых запахов у меня закружилась голова, и я несколько раз глубоко вздохнул, привыкая к атмосфере магического заведения. «Итак, что вас интересует, гости из далекого мира?» — вновь хрипло произнес гоблин. «Я бы хотел кое-что продать», — небрежно произнес я. «Позвольте полюбопытствовать». Торговец протянул ко мне жилистую пятерню. Вынув из кармана зажигалку, я осторожно вытянул руку к его лицу и громко щелкнул металлической крышкой. Через мгновение из моего кулака вырвался язык пламени, осветив морщинистые щеки и блестящую лысину. На его иссохшей физиономии не дрогнул ни один мускул, и только загоревшиеся глаза выдали его интерес и удивление. Через мгновение его глаза приняли привычное выражение. «Занимательная вещица, разрешите посмотреть поближе?» Он вновь протянул ко мне иссохшую ладонь. Я передал ему зажигалку. Он бережно взял ее обеими руками и, поднеся близко к лицу, принялся рассматривать, обнюхивая и поглаживая ее полированные бока. Затем, повторив мои манипуляции, он с первого щелчка зажег пламя, и вновь его глаза вспыхнули восторгом и удивлением. Бережно закрыв крышку, он двумя руками передал мне ее обратно. Забрав зажигалку, я вопросительно взглянул на торгаша. «Он попытается тебя обмануть», — тихонько пискнула мне в ухо Лира, спикировав на плечо. «Почему-то, именно так я и думал. Вся торговля – один сплошной обман. Я не чувствую в ней магии», – проскрипел гоблин. «Это просто занятный механизм, которых полным-полно у гномов. Но я готов купить его у молодого господина за 10 медных монет». Лира больно дернула меня за ухо, очевидно не соглашаясь с предложенной ценой. «Наверное, я не туда зашел. Мне сказали, что где-то здесь есть настоящий ценитель диковинных вещей, способный дать достойную цену моему товару. Извините за беспокойство», — я решительно повернулся к выходу, намереваясь выйти. «Постойте, господин», — проскрипел гоблин мне в спину. «Сколько вы хотите за ваше чудесное огниво?» Я мало что понимал в ценах в этом мире, и на магические предметы в частности, но в моей голове крутились обрывочные знания, почерпнутые из исторических и фэнтезийных книг, что самая дорогая валюта – это золотые монеты, потом по убывающей идут серебряные, ну и завершала рейтинг средневековой валюты медь. Там еще присутствовал курс обмена одних на другие, но этой информацией я не располагал даже поверхностно, поэтому, набравшись наглости, я решительно повернулся к присевшему гоблину и громко произнес: 10 золотых». Гоблин с уважением посмотрел на меня снизу вверх. 5. Для верности он поднял перед собой растопыренную ладонь. «И поверьте старому Гримбургу, лучшие цены вам никто не даст. Старик Гримбург не будет больше торговаться, из уважения к гостю из далекого мира и его прекрасной спутнице». Приложив когтистую ладонь к впалой груди, он низко поклонился. «Соглашайся», — вновь пискнула мне в ухо Лира. Немного помедлив, Я протянул к старику открытую ладонь, и он с готовностью ее пожал. Рукопожатие на удивление оказалось крепким и теплым. «Пройдите за мной», — гоблин сдвинул прилавок, открывая проход в недра шатра, и подошел к стеллажу, внизу которого обнаружилась черная массивная дверца. Выудив из глубоких карманов затейливый ключик, он открыл ящик и протянул ко мне ладонь. Зажигалка перекочевала в его жилистые руки и исчезла в темных недрах ящика, который он тут же закрыл. Подойдя к стеллажу с другой стороны, он выудил из другого кармана еще один ключ и вынул из ящика два кожаных кошеля. «Господин, желает получить расчет в золоте или в серебре по курсу?» Старый Гримбург посоветовал бы в серебре, золото в здешних местах трудно разменять. «А какой нынче курс?» Невзначай поинтересовался я. Как и всегда, дюжина полновесных серебряных монет имперской чеканки, за один золотой империал, невозмутимо произнес гоблин. Видимо, с инфляцией в этих местах также были незнакомы. «Бери серебро», — шепнула мне на ухо Лира дрожащим от возбуждения голоском. «Давайте серебро», — произнес я, пытаясь вспомнить, что такое дюжина. Дюжина по местному счету составила ровно 12 монет, и старик, не дрогнувший рукой, отсчитал мне на темное дерево прилавка 60 круглых, блестящих кружочков. Взяв один из них в руки, я рассмотрел его поближе. На одной стороне был отчеканен бородатый мужик в короне, а на другой расправил свои крылья дракон со скаленной зубастой пастью. Монета была тяжелая, а изображения на ней поражали своей реалистичностью. Видя, что кроме карманов, мне эту кучу металла положить никуда, гоблин пожертвовал мне старый кожаный кисет с веревочными завязками. Туго набив кожаный мешочек монетами, я спрятал его в карман, который сразу же провис и стал оттопыриваться. Завершив сделку, я выдохнул, и пока старик-гоблин прятал свои мешки обратно в шкаф, прошел вперед, к шалашу из шкур, в котором заметил какое-то движение. Одолеваемый любопытством, я присел перед входом в шалаш и увидел там маленькую сморщенную, землистого цвета старуху. Она была одета в лохмотья, ее длинные, седые волосы, сбитые в колтун, были украшены перьями и костями. От ее тощей, морщинистой шеи тянулась ржавая цепь, закрепленная на медном кольце, торчащем из пола. Она сидела на куче грязного тряпья, по которому сновали мелкие насекомые, сложив иссохшие руки с желтыми ногтями на коленях. Услышав, что кто-то подошел к ней, она повернула ко мне свое морщинистое лицо, и я увидел серые бельма, закрывавшие ее глаза. Старуха была слепа. «Кто к нам пожаловал?» — на удивление молодым и певучим голосом произнесла старуха. «Воин света, защитник с далекого мира», — она протянула ко мне свою жилистую длань. «Дай мне свою руку, защитник», — требовательно произнесла старуха. Не в силах сопротивляться ее властному голосу, я послушно сжал ее ладонь. Старуха резко закинула голову назад, мой мир вспыхнул ярким светом, и я полетел в сияющую, бесконечную бездну. Внезапно мое падение закончилось, и я оказался в какой-то огромной пещере. Я разглядел несколько существ, в которых я распознал великана-орка и высокого старика в белой хламиде, другие мне были незнакомы. Они стояли вокруг небольшого бассейна с пузырящейся темной жидкостью. После этого мое видение резко сменилось, и я оказался в огненной долине, над которой стлался едкий, сернистый дым. Небо было низким и темным от туч, собирающихся над озерами лавы, которые яркими ручьями стекали с высокого вулкана. У подножья вулкана я разглядел толпы отвратительных демонов, красных и блестящих от слизи, покрывавшие их мускулистые тела. Время от времени в озере лавы набухал пузырь, и когда он лопался, новая тварь вылезала на берег, вздрагивая всем телом и расправляя перепончатые крылья. Видение вновь резко сменилось, и я увидел гигантский огненный трон, на котором восседал исполин. Его тело, казалось, источало огненную лаву, которая стекала к подножью трона, создавая поток жидкого огня. Могучие, мускулистые руки с черными кривыми когтями покоились на коленях, снабженных шипами, за широкими плечами виднелись сложенные перепончатые крылья, рогатая голова была склонена на мощную, мускулистую грудь, и моему взору открылся гребень, пересекавший безволосую голову, прямо между пылающими кривыми рогами. Внезапно чудовище подняло свою голову и, оскалив кроваво-красную пасть, взглянуло своими бездонными глазами, в которых плескался ужас и безумие, прямо мне в лицо. «Он меня видит», — пронеслась в моей голове ужасающая мысль, и в следующее мгновение я очнулся, лежащим на грязном полу. Лира взволнованно порхала возле моего лица, а старик-гоблин совал мне в нос пузырек с отвратительно пахнущей жидкостью. Вяло отмахиваясь от руки с пузырьком, я неуверенно встал на ноги. Увидев, что я больше не нуждаюсь в помощи, гоблин шикнул на старуху, и та испуганно отпрянула от него в дальний угол. «Пойдемте, я вас провожу, молодой господин». Гоблин суетливо подхватил меня под руку и настойчиво повел к выходу из шатра. «Что это было, что я сейчас увидел?» Попытался я остановиться, надеясь получить ответы на свои вопросы, но торговец с неожиданной силой выпихнул меня на свежий воздух и задернул полог, закрывающий вход. Лира, обдавая меня пьянящими ароматами, подлетела вплотную к моему лицу. «Алеша, с тобой все в порядке?» «Да, вроде все нормально». Перед глазами вновь пронеслись образы из моего полета, и по спине пробежали мурашки. «Лира, а что со мной произошло?» Я беспомощно уставился на взволнованную фею. «Старуха, похоже, оракул, и она вызвала у тебя видение». Кроха, удостоверившись, что со мной все в порядке, вновь сменила тон. «Ты чего руки сушь куда ни попадя? У вас так принято?» Уперев ручки в бока, фея возмущенно смотрела на меня. «Прости, я больше так не буду», пробормотал я, сил спорить не было. «А почему она назвала тебя воином света, ты, что из ордена паладинов? А почему защитником назвала?» С подозрением спросила фея. «Лира, я честное слово ничего сам не понимаю, никаких паладинов я не знаю». При слове «паладин» в моем сознании промелькнул образ рыцаря в сияющих доспехах, на белом коне, с плюмажем из белых перьев на шлеме. «Защитник, ну, так вроде бы, мое имя переводится, но я не был уверен». Мне опять стало нехорошо, от всего этого веяло какой-то чертовщиной, и я совсем не хотел в это ввязываться. Все, что я хотел, это побыстрее попасть домой. Лира, видя мое потерянное состояние, сменила гнев на милость, и возбужденно принялась порхать у меня перед носом, отбрасывая мне в глаза яркие блики. «У нас теперь есть деньги, мы богачи», — весело пропела она. «Теперь можно и отдохнуть». Услышав про отдых, я отвлекся от мрачных воспоминаний своих видений, и перед моим воображением возникла большая кровать, горячая ванна с ароматной пеной и плотный, дымящийся ужин. «Этот город славится своими тавернами», — продолжила фея. «Все, что нам нужно, это найти подходящую». С этими словами ягоза вновь вспорхнула мне на плечо, и мы отправились на поиски подходящего ночлега. Таверна, с романтическим названием «Старая подкова», уютно расположилась в конце живописной улицы, застроенной двухэтажными домиками, с разноцветными черепичными крышами и небольшими цветущими палисадниками. В окнах домов, обрамленных резными наличниками, виднелись пестрые занавески, и в приоткрытые ставни услужливый ветерок доносил запах домашнего уюта и тепла. Сама таверна представляла из себя приземистое двухэтажное здание, сложенное из грубого кирпича, с заостренной крышей, под которой угадывалась уютная мансарда. Над массивной дубовой дверью, с большим медным кольцом вместо ручки, на ветру поскрипывала жестяная подкова, дублируя название заведения, выложенное большими буквами на фасаде здания. Неуверенно подойдя к двери, я потянул за кольцо, и дверь неохотно растворилась передо мной, впуская меня вовнутрь. Пройдя короткий коридор, с несколькими боковыми дверями, мы попали в большой зал, уставленный массивными деревянными столами. Под низким, закопченным потолком, украшенным рыбацкими сетями, клешнями крабов, якорями и прочей морской атрибутикой, висела большая, круглая, чугунная люстра, на цепях, в которой горело несколько свечей. Остальные свечи были погашены, так как солнечного света, проникавшего в мутные окна, вполне хватало. В правом углу зала, у стены располагалась деревянная лестница, с резными перилами, ведущая на второй этаж. Рядом со стойкой в конце зала, протянувшейся вдоль всей стены, был большой камин. За стойкой располагался внушительный бар из красного дерева, с замысловатой подсветкой, в котором стояли разнообразные бутылки, с яркими этикетками. Пустые бочки, стоявшие вдоль стойки, видимо, выполняли роль стульев. В зале разносился аромат свежего пива и чесночных гренок, и я в очередной раз сглотнул набежавшую слюну. Несмотря на разгар дня, в зале было довольно-таки людно, и пара краснощеких, грудастых служанок, сбились с ног, таская к столам пирамиды из наполненных кружек и тарелок с разнообразной снедью. Осторожно прикрывая Лиру ладонью у груди, я приблизился к стойке. За стойкой хозяйничал бородатый мужик с блестящей лысиной и огромным животом. Волосатыми ручищами он ловко протер передо мной отполированную поверхность стойки, и с готовностью уставился на меня хитрыми, заплывшими глазенками. «Чего желает молодой господин?» Господин пока был в замешательстве, но маленькая ягоза выскользнула у меня из-под руки и, взлетев над барной стойкой, громко выпалила в ошалевшее лицо трактирщика. «Господин желает сытный ужин, номер на ночь и помыться. Номер нужен с кроватью?» – переспросил трактирщик. «Конечно», – Лира украдкой посмотрела на мое оторопевшее лицо и добавила, «отдельный номер с кроватью и с чистым бельем». И пока трактирщик пялился на это сверкающее чудо, я пытался представить себе номер без кровати и кровать без белья. Перед моим внутренним взором возник какой-то темный чулан с грязным тряпьем на полу, и я с благодарностью посмотрел на предусмотрительную кроху. Трактирщик вновь неуверенно поинтересовался. «Мыться господин желает целиком?» Стараясь не вникать в варианты, я дал утвердительный ответ. Трактирщик кинул пару распоряжений в темноту двери, расположенной за его спиной, и вновь повернулся ко мне с угодливой улыбочкой. «Номер будет готов в течение получаса, а пока чего желаете на ужин?» Я растерянно повернулся к Лире, вновь усевшейся мне на плечо. «Чего мы желаем?» – спросил я, особо не рассчитывая на углубленный ответ от лесной феи. Но оказалось, маленькая кутила прекрасно разбиралась в местной кухне, и тоном завсегдатая сделала заказ. «Мы желаем картофель по-деревенски с запеченным мясом, грибной салат и большую кружку сливочного эля для господина». Трактирщик сделал пометку куском мела на деревянной дощечке. «Еще что-то?» Лира возбужденно потерла ручки и, вспыхнув новогодней гирляндой, продолжила. «Еще эльфийский десерт с двойной порцией кленового сиропа, взбитых сливок, и полейте двойной порцией карамели». Трактирщик сделал еще одну пометку. «Это все?» Получив утвердительный ответ и произведя какие-то подсчеты, он резюмировал. 10 медных монет. Не сильно разбираясь в курсе, я неуверенно положил на прилавок серебряную монету, которая тут же исчезла в волосатой лапе. Постояв у прилавка еще некоторое время и поняв, что сдачи не будет, я сел за ближайший свободный стол, весь заляпанный разлитым пивом и усыпанный сухой рыбьей чешуей. Тут же подскочила разбитная, симпатичная девица и принялась протирать стол, излишне усиленно колыхая тяжелыми грудями в глубоком разрезе платья. Лира мрачно смотрела на ее телодвижение, скрестив ручки на груди, и когда та отошла, осторожно приземлилась на стол и присела на фарфоровую солонку. Через короткое время та же девица принесла большой поднос, уставленный дымящимися тарелками. Следом она принесла большую, пузатую кружку, наполненную ароматным напитком, с густой шапкой кремовой пены, и хрустальный фужер, из которого горкой возвышалась белая масса с янтарными прожилками, облитая карамелью. Глянув на меня блудливыми глазищами, официантка томно вздохнула, колыхнув объемную грудь, но не увидев с моей стороны никакого интереса, сухо пожелала приятного аппетита и гордо удалилась, покачивая широкими бедрами. От умопомрачающего аромата, идущего из тарелок, у меня вновь заурчал желудок, и я, больше не раздумывая, взялся за тяжелую трезубую вилку, покрытую витиеватым узором, и пододвинул к себе огромную тарелку. Мясо было нежным и сочным, и просто таяло на языке. Картошка, покрытая золотистой корочкой, с ароматом чеснока и неизвестных мне специй, прекрасно дополняла изысканный мясной вкус, а упругие грибочки в остром сметанном соусе с кольцами красного лука прекрасно дополняли гастрономическую композицию. Пока я расправлялся со своей порцией, маленькая сластена подлетела к фужеру с десертом и взялась за маленькую ложечку, воткнутую сверху, и он на глазах стал уменьшиться. Личико феи, измазанное кремом, сияло от удовольствия, и она, сверкая розовыми бликами, заставляя плясать по столу розовых зайчиков. Съев примерно половину, я замедлил темп и пригубил из кружки с густой пеной. Потрясающее светлое пиво, со сливочным вкусом, прохладное и бодрящее, прокатилось по моему пищеводу освежающим водопадом, и все события прошедших дней показались далекими и незначительными. Маленькая обжора, почти прикончив десерт, томно развалилась на стопке чистых салфеток и блаженно закатила глазки. Я удобно расположился на скамейке и, поставив перед собой пиво, принялся разглядывать зал. За столами сидели преимущественно люди, работники и торговцы, забежавшие перекусить. Дружной компанией пьянствовали рыбаки, удачно продавшие свой улов, несколько матросов, неторопливо пьющих пиво, тихо переговаривались между собой. За отдельным столом сидел высокий незнакомец с длинными серебристыми волосами и остроконечными ушами, в котором я безошибочно распознал эльфа. Одет он был в кожаный охотничий костюм и высокие замшевые сапоги, украшенные серебряными пряжками в виде листьев. За эльфом виднелся большой, черный лук, прислоненный к стене и лакированный, кожаный колчан полный стрел. Эльф задумчиво склонился над своей тарелкой, и, казалось, не замечал ничего вокруг. Тем временем, за окнами становилось все темнее, под потолком в люстре зажгли все свечи, а в зале заметно прибавилось народу. Пьяный гул перебил непонятно откуда взявшийся оркестр, состоявший из скрипки, флейты и гармошки в руках веселых коротышек, с большими волосатыми ступнями, одетых в латанные сюртуки. Уже три служанки сновали между столами, разнося заказы и убирая пустую посуду, а из разгорающегося камина потянуло дымком и уютным теплом. Гул голосов звучал все громче, перемежаемый пьяным смехом и визгом девушек, которых пьяная публика норовила ухватить за задницы. Несмотря на этот шум, объевшаяся фея сладко уснула на стопке салфеток, свернувшись калачиком и засунув кулачок под голову. Я расслабленно наблюдал за удивительным музыкальным трио и пьяной пляской двух матросов, которые громко стуча кованными каблуками изображали лазание по канатам, как вдруг почувствовал, что мне в спину уперся чей-то пронзительный взгляд. Осторожно обернувшись через плечо, я посмотрел в дальний угол, где за столом появились два очень неприятных персонажа, и у меня по спине пробежал холодок, не предвещающий ничего хорошего. Первый был человек, мерзкий тип со сломанным носом, щетинистой бородой и гнилыми зубами, которые он оскалил в улыбке, встретив мой взгляд. Второй, судя по всему, был гоблином, мускулистым, зеленокожим, со злобной клыкастой рожей. Одеты оба были в поношенные, но добротные кожаные доспехи, а на их поясах висели длинные охотничьи ножи. Увидев мой взгляд, они поднялись из-за своего стола и, захватив свои кружки, бесцеремонно уселись напротив меня. «Чем обязан?» – спросил я, сохраняя деланное спокойствие. Тип со сломанным носом еще больше оскалился в гнилозубой улыбке, и до меня донесся аромат канализации. «Скажите, господин хороший, где вы раздобыли такую шикарную цацу?» Гнилозубый ткнул грязным пальцем в сторону сладко спящей Лиры. Я осторожно подтянул салфетки со спящей феей к себе. «Это моя подруга, мы вместе с ней путешествуем», — произнес я, не понимая, куда он клонит. «Сколько хочет господин хороший за свою подружку?» Гнилозубый вновь поднял глаза на меня, упираясь руками в стол. «Она не продается, а вам лучше уйти», — грозно произнес я, остро ощущая свою беспомощность. В блеклых глазах Гнилозубого мелькнуло холодное пламя бешенства. «Может быть, молодой человек одумается и примет за эту куколку 10 медиков, и мы разойдемся по-хорошему?» Разбойник сжал кулаки и, приподнявшись, подался вперед. «С него и жизни будет достаточно», — гортанно вскрикнул гоблин, вскакивая и втыкая нож в середину стола. Другой рукой он попытался схватить маленькое тельце, и в ту же секунду я, сам того от себя не ожидая, схватил полупустую кружку и со всего размаху приземлил ее прямо на бугристую голову клыкастого беспредельщика. Скривив удивленную морду, гоблин снопом рухнул под стол в брызгах крови и пива, а Гнилозубый резким движением выхватил свой нож и замахнулся. Я застыл как соляный столб, ожидая удара, и мысленно прощаясь с этим светом, как послышался глухой стук, визг Гнилозубого, и я увидел, что его рука с ножом пришпилена к стене дрожащей, черной стрелой. Я обернулся и увидел эльфа с луком в руках, стоящего у своего стола, глядя на нас. Музыка затихла, весь зал замер в ожидании дальнейших событий, и только вылетевший из-за стойки хозяин, подбежав к выходу, громко стал звать стражу. Тем временем Гнилозубый выдернул стрелу из руки и, подхватив начавшего подавать признаки жизни гоблина под мышки, стремительно исчез, оставив после себя только пятна крови и черную стрелу, лежащую на полу. Я ошеломленно сел обратно за стол, и тут же напротив меня появился эльф. «Ты кто такой, парень?» — под его пронзительным взглядом серо-стальных глаз, и я невольно поежился и сдавленно ответил. «Меня зовут Алекс, просто путешествую». А тут эти — я взглянул на пятна крови, которые стремительно исчезали под тряпкой сноровистой служанки, вместе с осколками и брызгами пива. Народ в трактире, поняв, что продолжения не будет, вновь загудел, вновь зазвучала разухабистая музыка, и на нас перестали обращать внимание. Дождавшись, когда служанка уйдет, эльф продолжил. «Ты не из нашего мира, Алекс, откуда ты прибыл?» Взгляд эльфа несколько смягчился, но по-прежнему был очень серьезен. Я на секунду задумался и решил рассказать ему все, вдруг он сможет мне помочь. После моего короткого рассказа эльф перевел взгляд на сладко спящую Лиру. «И ты утверждаешь, что после спасения она добровольно следует за тобой, и ты не удерживаешь ее ни магией, ни шантажом. Господин эльф, можете сами спросить ее, когда она проснется». Я вновь поежился под его холодным взором. «Зови меня странник», — холодно бросил он. «Кстати, огромное спасибо, что спасли меня от этих бандитов. Может, я могу вас чем-то угостить в знак благодарности?» Я попытался чуть поднять градус общения. «Я не спасал тебя, мне нет дела до людских разборок», — произнес эльф, задумчиво глядя на Лиру. «Неужели она запечатлелась на этого?» — пробормотал он себе под нос. Тем временем маленькая Соня заворочилась под его строгим взглядом и распахнула глазки, вспыхивая разноцветными бликами. «Эландир, звездный странник», — благоговейно произнесла она, разглядев, кто сидит перед ней, и я увидел, как взгляд эльфа смягчился, и он посмотрел на фею чуть ли не с нежностью, как родители смотрят на своих маленьких чад. «Не нужно имен, маленькая фея, ни к чему посторонним знать, кто я такой». Лира прижала ладошку ко рту и испуганно обернулась по сторонам, замечая затертые пятна крови и бледного, взъерошенного меня. «Я опять что-то проспала. Алеша, что случилось?» Взволнованная фея подлетела к моему лицу, и я вновь ощутил одуряющий аромат, исходящий от нее. «Ничего особенного, просто тебя хотели украсть, но господин эльф помешал», — промямлил я. «Скажем так, мы помешали, не нужно преуменьшать своих заслуг, Алекс. Кстати, где твое оружие?» — произнес эльф. Я посмотрел на ручку от кружки, все еще зажатой в моем кулаке. Оружия у меня не было, равно как и умения его применять. Тем временем эльф вновь обратился к фее. «Скажи мне свое имя, маленькая фея. Меня зовут Лира, мой господин», — с благоговением, глядя на эльфа, ответила та. «Лира, ты добровольно сопровождаешь этого молодого человека, не удерживает ли он тебя магией, шантажом, не опоил ли он тебя приворотным зельем?» — продолжил эльф. «Нет, что вы, он просто очень хороший, и он спас мне жизнь, а без меня он пропадет». Фея вновь беспечно взлетела над столом, весело сверкая. «Не может быть», — вновь пробормотал себе под нос эльф, глядя на кружащую в воздухе Лиру. «Все-таки запечатлелась». «Кто запечатлелся?» — осторожно спросил я эльфа. Эльф перевел задумчивый взгляд с порхающей феей на меня. «Эта маленькая фея запечатлелась на тебя, Алекс. Не знаю, поздравить тебя или посочувствовать. Многие сильные мира сего отдали бы все, чтобы им достался такой подарок небес, но, к сожалению или к счастью, этот процесс абсолютно непредсказуемый и неконтролируемый». Он еще раз с удивлением посмотрел на фею и на меня. «Да еще и фея, давно я такого не встречал», — пробормотал он себе под нос, изумленно качая головой. Я непонимающе посмотрел на Лиру, которая почти целиком залезла в фужер за остатками десерта, так что наружу выглядывали только стройные ножки и аппетитная попка в задравшемся платьице. «Что значит запечатлелась?» Я вновь посмотрел на задумчивого эльфа. «Как бы тебе объяснить попроще?» Эльф вновь задумчиво посмотрел перед собой. «Между существами в нашем мире, при определенных обстоятельствах, может установиться ментальная связь неизвестной природы, похожая на любовь детей и родителей, юношескую влюбленность, зрелую привязанность, на все одновременно. Теперь ты являешься неотъемлемой частью жизни этой крохи. Эту связь практически невозможно разорвать, без тебя фея зачахнет и погибнет. Вам нельзя надолго разлучаться». «Боюсь, она сама еще этого не осознала». Эльф вновь изумленно посмотрел на фею, а потом на меня. «А если я состарюсь и умру раньше ее?» «В обычной жизни так бы и произошло, феи фактически бессмертны, но теперь ее природная магия не даст тебе состариться и умереть. Ты больше не будешь болеть, станешь меньше уставать, будешь быстрее восстанавливать силы. Все твои раны будут затягиваться намного быстрее. Ты уже должен был заметить в себе эти изменения». И действительно, в хаосе последних событий, я и не заметил, что у меня прошли мелкие болячки, которые есть практически у каждого жителя современного мира. Я неутомимо шагал все эти дни, а стоило мне утомиться, то, почувствовав ее аромат, я наполнялся новыми силами. А после того, как она излечила меня от панических атак, развоплотив в моей голове какую-то пиявицу, до меня начал доходить вся серьезность ситуации, и мне вновь стало не по себе. «А она точно, это запечатлелось?» — без особой надежды спросил я. «Лира», — эльф громко позвал фею, целиком скрывшуюся в фужере. «Что, господин?» Из-за края бокала показалось измазанное личико феи. «Я направляюсь в темнолесье, во дворец своего покровителя, могу забрать тебя с собой, он будет рад, если ты займешь место в его свите». Фея радостно вспыхнула, и ее личико осветилось счастливой улыбкой. «Мой господин, мы же сможем взять с собой Алешу, в свите доброго правителя найдется местечко и для него». Она просительно сложила ручки перед грудью, взволнованно порхая перед строгим лицом эльфа. «К сожалению, моя дорогая, люди не могут состоять при дворце лесного владыки». По личику феи пробежала тень сожаления, но через мгновение оно вновь засветилось счастьем. «Спасибо за приглашение, мой господин, для меня это большая честь, но пока я не могу бросить Алешу одного». Она виновато вспорхнула мне на плечо, опустив глазки. Увидев мой вопросительный взгляд, эльф удрученно покачал головой. «Лира, ты не должна мне помогать, ты уже очень много для меня сделала». Начал было я, но фея гневно топнула ножкой мне по плечу и, скрестив ручки на груди, демонстративно отлетела от стола. Странник вновь обреченно покачал головой. «Алекс, какие у вас планы, куда вы держите путь?» Вновь обратился он ко мне. «Я рассчитывал найти в этом городе мага, который сможет отправить меня домой, деньги у меня есть», заявил я, хлопнув себя по выпирающему карману. «А как же?» Эльф вновь бросил взгляд на рассерженную фею, порхающую вдоль больших окон. «Хотя, может, это и к лучшему», тихо закончил он. «Вот, что я вам предлагаю», произнес эльф, хлопнув ладонью по колену. «У меня в этом городе есть дела, и я волею судеб тоже направляюсь в гильдию магов. Завтра с утра встретимся здесь же, и я попробую вам помочь. Заночевать советую здесь же, сюда эти работорговцы больше не сунутся, но где-нибудь на улице, вполне могут взять реванш». Стремительно поднявшись, он быстрым шагом направился к выходу, и пьяная, веселящаяся толпа почтительно расступилась перед ним. В ту же секунду у моего стола появился трактирщик, и, согнувшись в полупоклоне, которому сильно мешало огромное брюхо, протянул мне большой бронзовый ключ с брелком в виде стилизованной кошачьей головы. «Номер готов, господин, второй этаж, последняя дверь по правой стороне». Он угодливо улыбался, но в его глазах я заметил страх. Номер был очень кстати, так как после вкусного, сытного ужина и пережитых волнений, я сейчас больше всего на свете хотел растянуться на мягкой постели. Поднявшись по лестнице, я увидел уютный просторный коридор, отделанный резными деревянными панелями и освещенный искусно выкованными лампами, прикрепленными к стенам. Пройдя по коридору, с правой стороны я нашел дверь, на которой была изображена такая же кошачья голова, что и болталась на ключе. Ключ мягко провернулся в скважине, и, толкнув дверь, я оказался в номере. Он состоял из двух комнат, стены которых обтянуты гобеленами с изображениями сказочных животных. В первой большой находилась огромная деревянная кровать, украшенная по спинке затейливой резьбой и полированными медными шарами. Над кроватью висел полупрозрачный балдахин. На самой кровати, помимо толстого матраса и одеяла, лежало с десяток подушек различных размеров. Все это было заправлено в белоснежное белье, с вышивкой и рюшами, на миг напомнив мне постели в доме моей бабушки. На большом дубовом столе и на тумбе рядом с кроватью, в бронзовых подсвечниках, горели толстые свечи. Большое окно с ситцевыми занавесками было приоткрыто, и с улицы доносились звуки затихающего города и свежий аромат вечернего сада. Во второй, маленькой комнатке без окон, освещенной небольшой свечой, стояла большая деревянная бадья, из которой шел ароматный пар, наполненная горячей водой, и изысканное фаянсовое изделие с крышкой, известное в народе как ночная ваза. Лира в восторге спланировала на самую большую подушку и принялась прыгать на ней, повизгивая и хихикая, разбрасывая по стенам комнаты яркие пятна света, видимо, забыв про свои недавние обиды. Тем временем, сунув кошелек с монетами под матрас, я поспешил к импровизированной ванне, и через мгновение, сбросив одежду, я уже сидел в горячей воде, вдыхая аромат неизвестных трав, и каждой клеточкой своего тела наслаждался блаженством. Отмокнув и смыв с себя всю грязь вместе с переживаниями последних дней, я расслабленно растянулся на душистой постели, рядом с посапывающей на подушке Лирой, и провалился в глубокий сон. Когда я проснулся, солнечные лучи уже ярко светили в окно и пускали солнечных зайчиков от зеркала, перед которым порхала Лира, придирчиво разглядывая себя со всех сторон. Я поспешил в уборную и обнаружил, что вода из бадьи исчезла, а на маленьком столике стоял медный таз и кувшин с водой, и я не поверил своим глазам, зубная щетка и коробочка, с ароматным, зубным порошком. На соседнем стуле лежала моя одежда, которую я вчера бросил на полу возле ванны, постиранная, высушенная и аккуратно сложенная. Через несколько минут, я уже умытый, одетый и с вычищенными зубами стоял перед дверью. Секунду поколебавшись, я вернулся в уборную и украдкой засунул в карман щетку и коробочку с порошком. «Я за нее заплачу», — твердо сказал я сам себе, и мы с Лирой покинули номер. В зале, куда мы спустились, народу было мало, и я уселся за вчерашний столик. Тут же ко мне подскочила служанка. «Чего желаете на завтрак, господин?» — с улыбкой спросила девушка. Я заказал себе сытный завтрак, а Лире, так любимые ею десерты, и принялся оглядываться по сторонам в поисках нашего вчерашнего друга. Принесли дымящиеся тарелки с кашей и стопкой пышных оладьев, залитых чем-то липким и ароматным, и я, глотая слюну, принялся за еду, поэтому пропустил момент, когда напротив меня появился эльф. Со вчерашнего дня облик его изменился, он был одет в черную, тускло поблескивающую кольчугу, сплетенную столь искусно, что она напоминала кожу гигантской рептилии, из-за спины торчали длинные, рифленые рукояти мечей, увенчанные набалдашниками. Длинные серебристые волосы были опылены, на замшевых штанах виднелись темные пятна, похожие на засохшую кровь. Его лицо было бледным и изможденным, глаза злыми и усталыми, и, судя по всему, этой ночью ему было не до сна. Маленькая фея, взлетев над его головой, стряхнула на нее со своих крылышек облачко золотистой пыльцы. Едва золотистое облачко коснулось серебристых волос, на его щеках заиграл румянец, в глазах появился знакомый блеск. Эльф облегченно расправил плечи и горячо поблагодарил маленькую спасительницу. Что произошло? Я растерянно смотрел на эльфа, забыв про остывающий завтрак. Он тронул пальцами ссадину на лбу. Краснокрылая тварь рыскала за городскими стенами, искала слабое место для прорыва, она явно что-то здесь вынюхивала. Услышав про крылатую тварь, я вспомнил мою встречу с одной из них, и ноги вновь наполнились ватой, а кусок застрял в горле. Увидев, как я побледнел, эльф с любопытством уставился на меня, и, подцепив длинным тонким ножом, невесть как оказавшимся в его руках, пару сочных оладьев с моей тарелки спросил: «Что с тобой, парень? Ты как будто воочию увидел этого демона». Через мгновение, поняв, что его догадка верна, он отбросил еду, и, вцепившись стальными пальцами мне в плечо, тихо спросил: «Ты уже встречался с этими тварями раньше, не так ли?» С трудом проглотив еду, я молча кивнул. Через минуту, услышав мой рассказ про демона, упавшего с небес, и про видение в шалаше старухи, он задумчиво доедал мою остывшую кашу. Прожевав остатки и вытерев рот салфеткой, он спросил: «Так ты говоришь, та тварь была черной, с рисунками на шкуре, и не походила на остальных, из твоего видения?» «Ну да, она была больше, страшнее, что ли, от нее несло ужасом, а рисунки, они вспыхивали золотым и постоянно менялись», — ответил я, с надеждой, глядя на странника, желая услышать хоть какие-то ответы. «Видимо, кто-то из приближенных», — пробормотал тот, только добавив вопросов в моей голове. «А что с той тварью, которая рыскала?» — напряженно спросил я. «Скоро увидишь», — сказал эльф, еще больше напустив тумана. «Собирайтесь, мы уходим». Я подошел к стойке, за которой маячил трактирщик. «Доброе утро, я хотел бы рассчитаться за завтрак». «С вас, медяк», — с готовностью произнес хозяин, склонив голову. «Я также хотел бы заплатить за стирку белья и купить у вас эту зубную щетку». Я вытащил из кармана щетку и повертел ею перед носом у хозяина. «Вы купить, за стирку», — растерянно пробормотал он, видимо, не до конца понимая, о чем речь, но благодаря профессиональной предприимчивости и врожденной жадности, он быстро сориентировался, и с опаской, посмотрев в сторону эльфа, неуверенно произнес: «Три медика». Я стукнул по прилавку серебряной монетой и громко сказал: «Сдачи не надо», и вернулся к ожидавшей меня компании. Эльф, как оказалось, прекрасно слышал весь наш разговор, и обронил через плечо: «Пристань сорить деньгами, парень, в этом мире они очень трудно достаются». Фея вновь пристроилась у меня на плече, взявшись ручками за мои спутанные волосы. Я кивнул на прощание служанкам, перешептывающимся в углу, и мы покинули трактир. Глава 4. Мы шли по извилистой улице, вдоль нарядных, двух- и трехэтажных домов под черепичными крышами и с резными ставнями, приближаясь к небольшой площади, на которой толпилась масса народа. По мере приближения, я разглядел трех орков в броне, вооруженных гигантскими секирами. Они охраняли что-то лежавшее на земле и не подпускали к этому зевак, толпившихся вокруг. Самый большой из орков, доспехи которого были украшены серебряными вставками в виде клыкастых, оскаленных морд и со следами облезшей позолоты, судя по всему, командир отряда, разговаривал с высоким, седовласым стариком, одетым в темно-синий халат. Когда мы подошли к оркам, эльф приветственно поднял руку, а фея, взвизгнув, зарылась у меня в шевелюре, и тут я увидел это. На земле, в луже запекшейся крови, лежало гигантское чудище из моего видения. Его безобразная голова была почти полностью отделена от тела, перепончатые крылья изрублены, один рог был отломан у основания, и теперь торчал, из зияющей глазницы, вбитой туда могучей рукой. По всему телу виднелись глубокие рубленные раны, судя по всему, оставленные гигантской секирой, передняя лапа была перебита, а из длинного, почти хирургического разреза вдоль мускулистого живота, вывалились на пыльную землю сизые внутренности, по которым лениво ползали жирные зеленые мухи. Я вновь почувствовал, что мой крестик ощутимо нагрелся, когда я подошел достаточно близко к распростертой туше. «Приветствую тебя, странник», — пророкотал гигант, прервав беседу со стариком, подняв огромную руку, на которой я увидел свежезашитую, рваную рану. «Приветствую тебя, Трагнар, как твоя рука?» — заботливо спросил эльф. Великан поднес кулак к своему носу, несколько раз сжал и разжал его, отчего по его волосатому предплечью прокатились бугры мышц, и проворчал: «Благосвет заштопал меня своими магическими штучками, так что рука как новая». Высокий, седовласый старик, судя по всему, который и был благосветом, повернулся к эльфу. «Я и без лаборатории тебе скажу, странник, эта тварь не из нашего мира, судя по всему, разведчик из какого-то демонического легиона. Но как он здесь оказался, преодолел незамеченный столько миль?» Он вновь нагнулся к бордовой туше и принялся ковыряться в открытой ране на животе чудища серебристыми щипцами. Я быстро отвернулся, обеспокоенный тем, чтобы мой вкусный завтрак не оказался на земле, а у меня в волосах сдавлена охала впечатлительная фея. «Трагнар, распорядись доставить эту тушу ко мне в лабораторию, я попробую ее разговорить». Орк, в глазах которого мелькнул мистический страх, дал команду стражникам, и те, гортанно чертыхаясь, подхватили тушу с двух сторон за лапы, и с легкостью подняв, неторопливо потащили в сторону высокой белоснежной башни, расположенной в конце площади. «Благосвет, я хотел просить тебя о помощи этому молодому человеку», эльф подтолкнул меня в спину, и я оказался прямо перед строгими глазами седовласого мудреца. Тот небрежно взглянул на меня и, последовав за орками, проронил: «Молодой человек хочет сбежать из нашего мира домой, даже не разглядев его как следует. Учтите, второго шанса не будет. Впрочем, идемте за мной, посмотрим, что можно сделать». Эльф кивнул мне, и я пошел следом за ним, проталкиваясь через толпу зевак и стараясь не наступать на кровавые пятна, отмечавшие наш путь. Вблизи башня просто поражала воображение, монументальное строение, выполненное из полированных мраморных блоков, подогнанных так плотно, что создавалось впечатление монолита. На ее ослепительно сверкающей поверхности вдруг появился зияющий проем, в который я прошел следом за стариком. Следом за мной шагнул эльф, и я краем глаза увидел, что проем тут же исчез. Внутри башни я увидел винтовую лестницу, расположенную ровно по центру огромного зала и поднимающуюся к ее сводам, теряющимся вдали. Вдоль всей лестницы в воздухе висели светильники, дающие неяркий белый свет. От лестницы на каждом этаже виднелись ажурные переходы, соединяющие ее с круговыми террасами, огороженные резными перилами. На террасах виднелись двери, ведущие в загадочные помещения. Стены были покрыты таинственными символами и расписаны сценами батальных битв, в персонажах которых я узнал яростных орков с огромными топорами, эльфов с натянутыми луками, магов, с жезлов которых били яркие лучи, многочисленные скелеты, вооруженные копьями, нападали на низкорослых, плечистых гномов, в руках которых были предметы, подозрительно похожие на аркебузы и мушкеты, виденные мною в музее. Над яростно сражающимися воинами застыли в полете сверкающие грифоны, рыцарь в доспехах верхом на крылатом жеребце и огромный костяной дракон, глаза которого светились красным светом. После непродолжительного подъема мы оказались на одной из террас, и маг, распахнув большую дубовую дверь, пропустил внутрь стражников со своей страшной ношей. Следом зашли и мы, и перед моими глазами появился просторный зал, с высоким потолком, освещенный все теми же светильниками, свободно парящими в воздухе. Вдоль стен помещения находились стеллажи, уставленные сотнями книг в толстых кожаных переплетах. Рядом стояли черные полированные столы, заваленные древними свитками, тускло мерцающими кристаллами, склянками с неизвестным содержимым, какими-то удивительными инструментами из серебристого металла и прочим загадочным хламом. У края стола виднелась тарелка с недоеденной яичницей и куском засохшего хлеба. Посередине зала, на узорном мраморном полу, находился стол из блестящего металла, на который по указанию благосвета орки положили окровавленную тушу. Маг тем временем подошел к одному из столов, заваленному таинственным барахлом, и принялся рыться в его содержимом. «Куда же я его дел? Недавно ведь на глаза попадалось», — бормотал он себе под нос. Дойдя до тарелки с остатками еды, он быстро доел яичницу, орудуя куском хлеба как ложкой. Вытерев напоследок хлебом дно тарелки, он засунул его в рот и, с сожалением, посмотрев на нее, бросил на стол, продолжив поиски. Тем временем любопытство феи превысило ее страх, и она покинула мою шевелюру, взлетев в воздух, с удивлением оглядывая помещение. «Вот он нашел», — раздался возглас старика, и эльф отвлекся от изучения книг и поспешил к нему. «Удалось урвать по случаю, когда я последний раз был в Некросе с дипломатическим визитом. Очень, знаете ли, полезная вещица, в плане получения информации, только вот не знаю, подействует ли на эту тварь». Он держал перед собой на цепи талисман из червленого серебра, в который был вставлен большой темный кристалл. В глубине кристалла, казалось, клубился черный туман, и мерцали загадочные огоньки. «Ребята, будьте начеку», — обратился он к оркам. Те непонимающе глянули на командира и встали с двух сторон от распростертой туши. Тем временем старик, нагнувшись над телом, поднес талисман к его отвратительной голове, попутно читая заклятие на странном, шипящем языке. Из кристалла вытянулась тонкая змейка черного дыма и проникла в разверстую окровавленную пасть чудовища. В зале стало заметно холоднее, и фея вновь юркнула мне на плечо, и вновь мой крестик стал нагреваться, и я потихоньку выпустил его поверх рубашки. Старик продолжал читать древние заклинания, и по безжизненной туше пробежала судорога. Орки тут же вскинули свои секиры, готовые пустить их в ход, но старик предостерегающе поднял руку, и они застыли с поднятыми топорами. Тем временем, весь черный туман всосался в пасть монстра, старик произнес последнее слово на мертвом языке, и глаза на морде твари вздрогнули и открылись. Старик повернулся к эльфу, на его высоком лбу блестели капли пота, несмотря на холод, возникший в помещении. «Спрашивай, странник, у нас немного времен». Эльф быстро приблизился к ожившей голове и спросил: «Кто вы и что вам здесь нужно?» По морде чудища пробежала судорога, и, шевельнув окровавленной пастью, та просипела: «Мы, осквернители, предвестники хаоса, исполняем волю властелина, пожираем найденные миры. Вы все обречены». С пасти на стол потекла струйка белесой сукровицы со сгустками крови. «Что ты искал здесь, в нашем городе?» — продолжил эльф. «Мы должны найти и уничтожить призванного защитника, пока он не прошел инициацию». Слова монстра все труднее было разобрать. «Мы, ты здесь не один, где остальные?» — настойчиво продолжил эльф. Но мутные глаза демона закатились, а черный туман, вылетев из окровавленных ноздрей, втянулся обратно в кристалл. В зале сразу стало значительно теплее, и фея вновь рискнула подняться в воздух. «Какой защитник, о чем он говорил?» — обратился эльф к старику, который, пошатываясь, вытирал рукавом мобильный пот, стекающий с его лица. «Проклятый некрос», — пробормотал тот, переводя дух, — «негоже живым людям с черной магией знаться, но что поделать? Что ты знаешь про защитника?» Эльф вновь требовательно посмотрел на бледного мага. «Не больше твоего, друг мой, но мне нужно срочно связаться с советом четырех». Маг, пошатываясь, побрел в сторону выхода. «Зачем мы целую тушу сюда тащили, если достаточно было одной головы?» — пробормотал один из орков, но тут же осекся под свирепым взглядом командира. Эльф поспешил следом за магом, и я последовал за ним, размышляя, удобно ли будет сейчас напомнить о своем существовании. Следующий подъем занял гораздо больше времени, и я уже ощутимо запыхался, когда мы вышли на очередную террасу, стены которой были украшены цветастыми гобеленами, на которых, судя по всему, были нарисованы незнакомые мне планетарные системы, со звездами, спутниками и таинственными знаками, напоминающими зодиак. Одна из дверей была приоткрыта, и в проеме я увидел Благосвета, стоящего перед хрустальной сферой, повисшей в воздухе. Мы замерли перед порогом, но маг махнул нам рукой, призывая зайти. Этот зал был гораздо меньше, но тоже был уставлен стеллажами с книгами, а посередине был установлен огромный телескоп, направленный в большой проем на стене. У телескопа находился мужчина с окладистой черной бородой, темно-синий халат которого был расшит золотыми звездами. Мы дождались, когда маг закончит свой разговор, и рабея я впервые подал свой голос. «Уважаемый Благосвет, извините, что отрываю вас от неотложных дел, но не могли бы вы найти пару минут и отправить меня домой?» Маг, который, казалось, уже забыл о моем существовании, с удивлением посмотрел на меня отсутствующим взглядом. Потом его взгляд прояснился, видимо, что-то вспомнив, и он, отведя эльфа в дальний угол, принялся о чем-то с ним разговаривать, порывисто размахивая руками. «Ну все», — обреченно подумал я, — «сейчас выгонит, вон он какой разнос страннику устроил, за то, что тот меня привел». Мак и эльф продолжили беседу, время от времени бросая на меня взгляды. В глазах эльфа я читал сомнения, но старик что-то настойчиво ему втолковывал, тыча в мою сторону указательным пальцем. В конце концов, они о чем-то договорились и подошли ко мне. «Видите ли, молодой человек», — начал было старик, и тут я выхватил из кармана кошель с серебром и сунул ему в руку, сжав его ладонь. «Это все, что у меня есть, 58 серебряных монет, помогите мне, пожалуйста». Взмолился я в отчаянии, понимая, что мое возвращение домой откладывается. Старик брезгливо отдернул руку и беспомощно посмотрел на эльфа, ища его поддержки. Тот быстрым движением подхватил упавший кошелек, сунул мне его обратно в карман и, взяв меня за плечи, твердо посмотрел мне в глаза. «Успокойся, парень, мы тебе обязательно поможем, просто сейчас возникли определенные трудности, и прямо сейчас мы тебя отправить не можем». Он еще раз встряхнул меня за плечи. «Магические порталы не работают. Что же мне делать?» — спросил я, успокаиваясь и немного стыдясь своего малодушного поступка. «Ну, тут два варианта», — эльф задумчиво взглянул на старика, который незаметно ему кивнул. «Первый — это ждать, когда совет магов исправит магический дисбаланс, и порталы вновь заработают», — произнес эльф, внимательно наблюдая за мной. «Второй — это отправиться в Некроскоморгулу-пожирателю», — закончил он. «А третьего варианта нет?» — обреченно спросил я эльфа, пристально смотрящего на меня. «Если ты хочешь попасть домой, то нет», — отрубил эльф. «А долго ждать, пока починит порталы?» — с надеждой спросил я задумчивого мага. Тот отвлекся от своих мыслей и ответил: «Сейчас только Аморгул может пересекать границы Междумирья, для остальных волшебников Мифериума они закрыты». «А кто такой этот Аморгул и чем он сможет мне помочь?» — вновь спросил я. «Аморгул-пожиратель, верховный лич, правитель ужасного некроса, царство мертвых, и не стоит лишний раз произносить это проклятое имя просто так», — пробормотал старик, подходя к стеллажам и доставая с его полки огромную тяжелую книгу в переплете из черной кожи с медной застежкой. Положив книгу на ближайший стол, он открыл ее тяжелую обложку, и в воздухе явственно запахло гнилью, а на ее желтой странице я увидел изображение полуразложившегося скелета в черной мантии, с трезубой короной на голом черепе, в обрамлении остатков волос. Он восседал на троне из костей и черепов, в его костлявых руках была зажата кривая коса, а пустые глазницы отсвечивали красным. Я сразу вспомнил рассказ Лиры о царстве некромантов и внутренне содрогнулся. «И чем этот Кощей бессмертный мне поможет?» — спросил я мага. «Как ты сказал, Кощей?» — в глазах старика мелькнула какая-то догадка, но он тут же продолжил: «Магия некроса отличается от всего остального волшебства, и его порталы открывают проходы в такие миры, куда нам путь заказан. Я уверен, что он может отправить тебя домой, если ты, конечно, сможешь его в этом убедить». Он оценивающе посмотрел на меня. «Вы обещали мне помощь», — я повернулся к эльфу, который с интересом листал черную книгу. С трудом оторвавшись от изображений пыток и страшных ритуалов, изображенных в ней, он поднял на меня глаза. «Я помогу тебе, Алекс, но в путешествии ты отправишься один». После этих слов на меня навалилась страшная усталость и отчаяние. Ни в какой некрос я идти не хотел, но, почувствовав знакомый, волнующий аромат, и услышал нежный, серебряный голосок, шепнувший мне в ухо: «Алеша, я с тобой». После этих слов моей прекрасной спутницы У меня вновь появилась уверенность в своих силах и желание действовать. С чего мы начнем? Я с вызовом посмотрел в глаза эльфу. У нас мало времени, но тебе надо подготовиться, поэтому поторопимся. Эльф размашисто направился к выходу, и кивнув на прощание магу, с большим интересом наблюдающим за нами, я поспешил вслед за странником. Перед огромным глобусом, висевшим в воздухе без всякой опоры, задумчиво стоял высокий, худой старик, в белом штопанном халате. Давно не стриженные седые волосы обрамляли его строгое, худое лицо и сливались с белоснежной бородой, не спадающей на грудь. Он задумчиво изучал фактурную поверхность большого шара, на которой четко выступали гребни гор, покрытые снегом, волнующаяся зелень лесов, лазурная рябь морей и океанов, извилистые нити рек, пересекающие разноцветные леса и долины. Время от времени шар начинал двигаться, подчиняясь безмолвной воле хозяина, и участки, на которые маг обращал пристальное внимание, начинали увеличиваться так, что на его поверхности можно было различить мелкие детали происходящего. В данный момент старик пристально смотрел на черное бугристое пятно, которое закрывало от взора густая, темно-серая туча, в которой беспрестанно мелькали молнии. Из-за этой тучи невозможно было разглядеть, что происходило на поверхности, но старик продолжал разглядывать уродливое пятно, сделав по его краям замеры маленькой линейкой. Посмотрев на линейку, он сердито тряхнул седой головой, беззвучно выругавшись. После этого он чуть сместил глобус, и пред его глазами оказалась темно-бурая территория, испещренная огненными лужами, соединенными яркими прожилками, посередине которого отчетливо выступал приземистый вулкан, украшенный потеками лавы. Из жерла время от времени вылетали яркие искры, в клубочках черного дыма. Старик раздраженно щелкнул пальцами, и глобус сжался до размеров яблока, а старик подошел к большому столу, заваленному свитками и стопками дорогой беленой бумаги. Посередине стола стоял, искусно выполненный из серебра, письменный прибор с набором чернильниц, в виде маленьких винных кувшинов. В каждой торчало длинное перо, окрашенное в цвет чернил, находящихся в чернильнице. Над столом висел хрустальный шар, в котором плавал белесый дым. Старик уселся на резной стул с мягким сиденьем и спинкой, обтянутой кожей, и, вглядевшись в сверкающую сферу, произнес активирующее заклинание. Через короткое время туман в сфере исчез, и в ее хрустальных глубинах появилось утонченное лицо в обрамлении серебристых волос, с холодными синими глазами.